«Что за черт здесь происходит?» — накинулся он на наших друзей прямо с порога. Его неожиданное вторжение и угрожающий тон испугали Кудзу, и пес залился лаем, спрятавшись за спину Цини. Ник хотел было услать ее куда-нибудь, но потом перерешил. Лучше держать девчонку на виду. Вместо этого он предложил Джонни О прогуляться к Чарли. «Кто знает, может, ему сейчас там очень кстати какая-нибудь особая операция». Джонни О ушел, бросив на Исаю пылающий взгляд. Теперь их было уже не трое против одного, но напряжение не ослабло ни на йоту. Исайя посмотрел на Цин, потом перевел глаза обратно на Ника. Ник видел, что парень испуган, но старается спрятать страх за гневом. «Забирай это отродье и проваливай из Атланты», — потребовал Исайя. «Сейчас же!» «Это кто тут отродье, а?» — зарычала Цин. Ник крепко сжал ее плечо не шоколадной рукой. «Помни, что я тебе приказал», — еле шевеля губами сказал он. Цин прикусила язык, в буквальном смысле. Как будто для того, чтобы он не пошел болтать самостоятельно, его необходимо было зажать между зубами. Только тут до Ника дошло, что Цин — двоякое неудобство. Он, Ник, привез в Атланту не только Зака-потрошителя. Он притащил солдата армии конфедератов в город, где заправлял парень, который при жизни, скорее всего, тянул тягостную лямку раба. «Ее зовут Цинни», — сказал Ник Исайе, — «и от нее тебе вреда не будет». «Ты хочешь сказать, что это девчонка?» Цинни чуть не взорвалась, но продолжала держать язык за... нет, в зубах. «Она эктодер, и она здесь за тем, чтобы помочь всем нам». «Да мне плевать, что она там задер такой. Мне не нужна помощь от того, кто носит серую форму». Больше у Цинии выдержки не хватило. Она выступила вперед. Ник попытался ее задержать, но она стряхнула с себя его руку. Военная дисциплина пошла по боку. «Я не слишком много чего помню про свою жизнь», — сказала она, — «но знаю, что пошла в солдаты не для того, чтобы защищать рабство. Я сделала это, чтобы защитить свою семью. И я бы сняла эту форму, если бы могла. Да только это такой же дохлый номер, как твои ободранные штаны и веревка на поясе. Мы застряли здесь в том, чем были, но не с тем, чем мы были». Вид у Исаи был по-прежнему грозный, но он ничего не ответил, лишь ждал. Может, у нее еще есть что сказать в свою защиту? К удивлению Ника, нашлось. «Я вот что тебе скажу», — продолжала Цин. «В Междумире не должно быть проблем с цветом кожи, потому что у послесветов кожи вообще нет, если уж на то пошло. Понял?» Исайя кивнул. «Отлично сказано. А я могу и еще лучше. Дай-ка руку». Цинни протянула ему руку, и Исайя вытянул свою рядом. «Видишь», — сказал он, — «светится одинаково». «Точно». «Всегда помни об этом», — сказал Исайя. «И тогда, быть может, я не прогоню тебя из города». «Годится», — ответила Цин. Теперь, когда был установлен мир, Исайя обернулся к Нику. «Так что? Вы опять просто проедете через город, или тебе все-таки чего-то от нас надо?» Вот когда началась настоящая работа.